«Конечно, это правильно. Это естественно, иначе с какой бы стати нам обладать такой способностью? Если мы скинджекеры, то мы должны заниматься скинджекингом, вот и все». «Мы осуществляем связь между миром живых и нашим миром», — настаивала Али. «Возможно, самую важную из всех. Может быть, этот дар предназначается для чего-то гораздо более значительного, чем попрыгушки туда-сюда». «А может быть, он предназначен именно для того, чтобы мы получали удовольствие?» Али очень хотелось возразить. «Но разве поспоришь с его убедительно простой логикой и обаятельной улыбкой?» «Бесполезная затея». Она потупила взгляд и обнаружила, что в то время как Милос постоянно переступал на месте, чтобы не утонуть в земле, она об этом позабыла и ушла в асфальт по самую щиколотку. Али вытащила ноги, смутившись от того, что этот парень стал свидетелем такого ее промаха. «Когда ты была живой, ты делала что-нибудь просто так, ради удовольствия?» «Ну да». «Так почему бы и не делать так же, как при жизни? И если это никому не причиняет вреда, то почему ты считаешь, что скинджекинг — это неправильно? Мы такие, какие есть, и не можем поступать иначе». «Нет, можем». «Нет, Али, не можем». Милос мягко положил ладонь на ее плечо. «И ты не можешь, потому что в этом твоя суть». «Ну и как? Повеселились?» — спросил Майки. Али пожала плечами и попыталась ради его душевного спокойствия скрыть, насколько ей понравился урок серфинга. «Ах, устала. Предпочитаю быть собой, а не целой толпой. А ты чем занимался?» «Гулял». «В городе?» Али насторожилась. А вдруг он ходил в город и видел ее с Милосом? Если бы у нее было тело, то она покраснела бы при этой мысли. Али рассердилась на себя. С чего это она чувствует себя виноватой? «Нет, я ходил в лес», — ответил Майки. «Там есть дубовая роща, у которой половина деревьев перешла в Междумир, а посреди нее домик, тоже перешедший. Хорошее место. Мы могли бы там пожить. В смысле, если бы ты захотела». «Мы не можем жить», — напомнила она. «Да, конечно, не можем. Но я уверен, нам бы в этом домике было хорошо. Мне надоело быть искателем. Мне надоело рыскать по Междумиру. Мне вообще все надоело». Али призадумалась. Она обратила внимание. Его после свечения чуть-чуть окрасилось в цвет лаванды. «Вот оно что. Значит, здесь кроется нечто большее». «Наверное, ты готов», — сказала она. «Готов к чему?» «Двигаться дальше». Али не имела в виду ничего особенного, высказывая свое простое замечание. Но оно поразило Майки. Он пошатнулся, как от удара в лицо, но постарался не выказать, как ему больно. «Может, и готов», — сказал он. Она отвернулась. «Если это так, Майки, я не буду тебя удерживать». «Еще бы ты стала меня удерживать», — хотелось ему выкрикнуть, «потому что тогда я перестану висеть камнем на твоей шее». Но вслух он сказал. «Если ты скажешь, чтобы я остался, я останусь». Али покачала головой. «Это было бы эгоистично с моей стороны». Когда-то в давние времена у Майки могила было ведро монет. Он забирал их у каждого из попадавших на его судно после светов. Неважно, становились ли эти ребята его халуями или отправлялись в трюм, где их подвешивали вверх ногами. Почему он убирал детишек? Да просто потому, что все, попавшее в лапы могила, становилось его собственностью. И люди, и вещи. Иначе, как он тогда считал, и быть не может. Но почему он хранил эти монеты в ведре, надежно запертом в сейфе? Ответ был прост, хотя Могил даже себе самому в этом не признавался. Он хранил монеты, потому что знал. Знал, для чего они предназначены. Знал так же, как и все обитатели Междумира, хотя они и не дают себе в этом отчета. Это словно память о сне, которая исчезает, как только просыпаешься. Это как имя на кончике языка. Но если ты после свет, правда однажды придет к тебе, и ты поймешь, что всегда ее знал. Просто долгое время монета как бы стояла в твоем сознании на ребре. Тусклая металлическая полоска, которую очень трудно заметить. Но взгляни еще раз. И вот она, сияющий кружок на твоей ладони. Она — свидетельство того, что есть мир и после междумира. Она — твоя плата за проезд в тот мир. Когда-то в давние времена у Майки было целое ведро краденных монет, но сейчас у него осталась только одна. С того самого момента, когда он признался самому себе, что знает, для чего она. Это случилось тогда, когда Али решила присоединиться к нему. Он никогда не забывал о монетке в своем кармане. Теперь он ощущал ее тяжесть так, как будто это был целый кошель с деньгами. Все, что требовалось сделать, это вытащить ее из кармана и подержать на ладони. Нагреется ли она? Раскроется ли перед ним пространство? Образуется ли туннель, который втянет его и унесет из междумира в великое запределье, туда, куда уходят все?